Глава седьмая. Роман Савельев. Старатель. Хомо. Планета Волга. Саргас трудолюбиво несся по параболе. Хорошо, что я оставлял в памяти штурмана старые, проверенные траектории. Хоть и редко, но приходилось иногда заглядывать к немногочисленным друзьям-старателям на своей скорлупке. Теперь только на ее быстроту и надежда. Удивительно, но у меня все-таки есть друзья. Даже на нашей земной и околоземной помойке встречаются люди, к которым не боишься повернуться спиной. Их немного, но они есть. Может быть, именно поэтому мы так и цепляемся за жизнь и друг за друга. Может быть, мы иногда заглядываем друг другу на огонек, и хорошим тоном считается накормить гостя до отвала всякими деликатесами и напоить вдрызг. Может быть, поэтому мы выручаем друг друга в тяжелые времена? А ради чего еще жить, черт возьми? Если бы вокруг шастали только сволочи, я бы давно убрался на своем саргасе куда-нибудь в необитаемые места. В глушь, робинзонить. Одно удручает. Друзей значительно меньше, чем сволочей. Увы. Я поочередно вызывал Игоря Василевского, Юрку Смагина и Курта Ригельда. Точнее, вызывал их корабли. Но друзья-старатели в данный момент находились где угодно, только не на своих кораблях. Я шипел, ругался, умолял их ответить все 20 минут полета. Тщетно. Когда я свечой падал на заимку Василевского, я, наконец, оторвался от пульта и взглянул на экраны. И вздрогнул. Купол заимки был пробит в нескольких местах. Два из шести капониров разворочены объемными взрывами. Покосившаяся решетчатая ферма микропогодника не рухнула только потому, что длинный шпиль-датчик зацепился за зубец спектролита от пробитого купола. Почерневший вездеход с гравиприводом слабо дымил на взлетной полосе. У Василевского был старенький, еще прямоточный планетолёт класса Хиус-2, похожий на гаванскую сигару. Я знал, как выглядят сигары. Мишка Зислис с космодрома сигары обожал и постоянно выписывал их с Офелий за какие-то несусветные деньги. Я сел прямо на полосу, достал бласт из кобуры и выбрался наружу, на толстый кольцевой нарост поглотителя. Вездеход, что груды закопченного металла и керамики торчал совсем рядом, не только дымил, но еще и мерзко вонял. Сквозь эту вонь явственно чувствовалась приторная примесь озона. Из бластов тут попалили не слабо. Я прыгнул на полосу, оглядываясь. Заимка Василевского располагалась в обширной котловине за первым Каспийским хребтом. Сейчас котловина была пуста, как отпечаток копыта в степи. Только разгромленная заимка, чадящий вездеход, да мой трудяга-саргас. Нервно поигрывая бластом, я пробежался к куполу и почти сразу увидел Семецкого. Семецкий лежал на спине, остекленело, вытаращившись в небо. Грудь его была разворочена тремя бласт-импульсами. Крохотный сверчок, маломощный бласт, валялся рядом с ладонью убитого. На ладони запечатлелся рифленый отпечаток чьего-то ботинка. Василевского я нашел внутри купола. Этому выстрелили в голову, выпихнули из кресла перед пультом и долго шарили, наверное, по ящикам столов. Стартовые ключи, небось, искали, гады. Все. Сразу двоих друзей можно было вычеркнуть из списка живых. «Извините, ребята», — прошептал я, действительно чувствуя себя виноватым. «Я не успел. Я даже похоронить вас по-людски не успеваю». И бегом вернулся на борт Саргаса. О чудо! Меня вызывал Смагин. Сам. Я плюхнулся в кресло, стартовал, даже не пристегнувшись, и немедленно ответил. «Привет», — сказал Смагин. «Ты меня вызывал вроде?» «Вызывал», — нетерпеливо перебил я. «Ты сейчас где?» «На заимке?» — беспечно ответил Смагин. И я окончательно уверился, что он вообще ни о чем не знает. «Взлетай немедленно!» — рявкнул я. «И плюй на расход горючего, жизнь дороже!» Смагин округлил глаза, но послушно потянулся к пульту и запустил предстартовые тесты. «А что чужие?» — коротко объяснил я. «Флот свайгов рядом с Волгой. И еще один корабль, неизвестно чей, висит над океаном, и размером он побольше, чем сотня Новосаратовов. Директорат уже навострился драпать, за место в звездолете сейчас убивают». «Так уж и убивают», — не поверил Смагин. «Василевский мертв», — сообщил я. «Семецкий тоже, они вместе, наверное, улететь собирались. Корабль Василевского украден». Во взгляд Смагина медленно прокралась тревога. «А остальные?» «Ригельда я тоже вызываю, молчит пока. Юлька в воздухе, она ищет Хаецких и Шумова. Я хочу еще за Костей Чистяковым заскочить». Смагин мелко закивал. Потом по экрану пошел легкий снежок и белесые зигзаги. У него запустились взлетные двигатели. «Тогда я за Янкой смотаюсь», — решительно сказал Смагин. «Давай!» — я его поддержал. «Не болтаться же ему бестолку на орбите. Только на поверхности не торчи. Взлетай сразу, целее будешь». «Я понял». «И связь не отключай. Возможно, придется стыковаться в космосе». «Зачем?» — искренне удивился Смагин. «Затем, что до Офелии не все корабли дотянут. Да и горючего на всех не достанет. Наверное, придется часть кораблей бросить и тянуть на самом большом». «До Офелии?» Лицо Смагина странно застыло, как театральная маска. «Ты полагаешь, все так плохо?» «Я полагаю, раз уж чужие пригнали сюда 2,5 десятка крейсеров, то прощай, Волга!» Жестко сказал я и откинулся в кресле. Саргас взбирался к вершине очередной параболы. «Все, я Ригельда разыскивать буду. Удачи, Юра!» «И тебе!» Едва Смагин растворился в зыбкости эфира, на канале возникла Юлька. «Кого нашел?» «Смагина», — ответил я мрачно. «Василевский убит, корабля его нету. Видно, угнали. И Семецкий тоже убит. Ригельд не отвечает. А у меня Шумов не отвечает. Хорошо, хоть Хаецкие, Мустяца и Прокудин нашлись. Эти сами все поняли и дунули с заимки куда подальше». Я кивнул. «За кем еще залетишь?» — спросила Юлька. Я чувствовал, что ей очень хочется меня отговорить от неизбежных посадок, но знал, что этого она не сделает. Даже пытаться не станет. «За Костей Чистяковым. И все, убираюсь из атмосферы». «А Смагин куда делся?» «За Янкой, конечно, за своей помчался». «Я бы тоже помчался на его месте». Юлька вдруг пристально поглядела в створ видеодатчика. Казалось, она глядит мне прямо в глаза, пристально и напряженно. Словно хочет сказать нечто очень важное. И не решается. «Найди Ригельда, Рома», — сказала она тихо. «Пожалуйста, я далеко не успею». Я поспешно кивнул. Когда Юлька меня о чем-нибудь просит, всегда хочется все оставить и, сломя голову, мчаться исполнять ее просьбу. «А что?» — прикинул я в уме. «Заимка Чистякова на юге, посреди плоскогорья Астрахань. Территория Ригельда несколько дальше к западу, в глубине Каспийского массива. Но не настолько далеко, чтобы я не успел заглянуть и туда. Загляну. Надо ведь убедиться». Я не стал уточнять, в чем именно убедиться. Но разгромленная заимка Василевского упорно лезла из памяти. И увечный купол, и сам Василевский с простреленной головой, и Семецкий с простреленной грудью, и чадящий на взлетной полосе ничей вездеход. Паршивый сегодня день. Неужели все это натворила маленькая красная кнопка, обратившаяся теперь в прах, в невидимый и неощутимый прах? Как трудно в это поверить. Я стиснул зубы и снова позвал Курта Ригельда. Он снова не ответил. Зато спустя некоторое время объявился Вася Шумов. Сигнал был слабенький, еле-еле пробивающийся сквозь многослойные фильтры. Аниматор так и не ожил, так что я Шумова не видел, только слышал, да и то неважно. «Эй, Рома, что там?» — треск и шипение. «За переполох!» «Вася, наконец-то!» — рявкнул я в микрофон, одновременно выкручивая усиление до отказа. «Ты где?» «Треск далеко!» «Луна, слышишь? Я на Луне!» «На Луне?» — изумился я. «Ну, Вася!» «Ну, стервец!» «Опередить меня, что ли, вздумал? Что ты там позабыл?» «Долго, треск, рассказывать!» «Слушай, я космодром вызвал, треск!» «Дали к чертовой матери отключились! Я в ужасе!» «Вася, слушай сюда!» «Что-что? Слышно плохо?» Треск. «Оставайся, где ты есть! Чужие у Волги! Тут уже стрельба началась! Слышишь меня?» Треск. «Чужие? Стрельба? Эй, Ром, ты вчера в Меркурий часом не заглядывал, я...» Треск. «Черт!» — ругнулся я. «Надо выходить из атмосферы. С нашими передатчиками толковую связь все равно не установишь. Надо прикинуть, сколько мне понадобится времени. Итак, парабола на Астрахань 20 минут и бросок по горизонтали, хрен с ним, с горючим к заимке Ригельда. Еще 20. Вася, будь на канале, я тебя через час вызову. Я или Юлька, слышишь?» «Слышу, через час. Я не буду...» Треск. «Чаться!» «Правильно, не выключайся. Через час!» Треск. «Нял! До связи!» Треск. «Пока!» — проворчал я. «Ну ладно. Хоть Вася в безопасности. На Луне его наши молодчики с бластами не достанут, разве что чужие. Но их вряд ли заинтересует наша Луна. Что-то мне подсказывает. Интересует их в основном громадина, зависшая над моим злосчастным островком. Ну и заварил ты кашу, дядя Рома. Будь оно все неладно». Вскоре Саргас достиг пика параболы и стал медленно валиться вниз, к поверхности. И с каждой секундой валился все быстрее, влекомый могучими объятиями гравитации. Но та же гравитация, только искусственная и более-менее покорная, потом его мягко замедлит и опустит на посадочную площадку около Чистяковской заимки. Сотни раз меня и мой кораблик принимали площадки по всей Волге. Однажды мне пришлось даже на Офелию слетать, было дело. Раз 20 я покидал систему и добирался до периферийных рудников пояса Ванадия, 0,2 светового года от Волги. И до сих пор моя скорлупка не подводила. До сегодняшнего дня. Но все когда-нибудь происходит впервые. Громадная, рыжая с высоты плоскогорья надвигалась на меня, словно подошва сапога на ротозее таракана. Ближе и ближе. А гравипривод все не срабатывал и не срабатывал. Я уже различал светло-серый пузырек Чистяковского купола и темно-серые черточки капониров, округлый котлован с бурыми откосами отработанного грунта. Гравипривод молчал. Я сглотнул и нервно взялся за пестик маневровых. С мольбой взглянул на красный глазок посреди пульта, но он и не подумал сменить цвет на зеленый. Саргас продолжал падать на Астрахань, словно брошенная неведомым гигантом монета, символ скорого возвращения. «Тля!» — выдохнул я и утопил продолговатую кнопку на пестике. Маневровые взвыли, медленно, но неумолимо превращая падение в полет. Саргас отклонился от вертикали, меня вдавило в кресло, и вот я уже не валюсь прямо на Чистяковскую заимку, а, описав величавую дугу, взмываю над ней. Разворот, маневр, заход на посадку — самое трудное — это сесть без гравипривода. Но я когда-то тренировался. И сейчас сел, причем очень удачно. Даже ни одной опоры не сломал. Утерев вспотевший лоб, я облегченно выдохнул. Ну что? Но что, ё-моё, стряслось с приводом? Самое неприятное в случившемся — это то, что за последние несколько минут Саргас сожрал вдвое больше топлива, чем требовалось для полета к Луне в обычном режиме. Не считая, конечно, непонятки с приводом, из-за которой все грядущие неприятности и могут произойти. Впрочем, привод можно починить, он прост, как рычажные весы. Был бы инструмент под рукой да приборы. У меня все есть. Что, я псих, что ли, без инструмента летать? Костя Чистяков встречал меня у люка. Улыбающийся, в рабочем комбезе и разбитых горняцких ботинках с пультом на шее. «Привет, Ром! Чего это ты лихачил? Настроение?» Наверное, у меня был чересчур озабоченный вид, потому что улыбка медленно сползла с лица Кости, уступив место настороженности. «Что-нибудь случилось?» «Да, Костя, случилось». Чистяков некоторое время молчал, потом осторожно осведомился. «Это как-нибудь связано с кораблями чужих?» Я только кивнул, хотя не знал наверняка, связано ли. А с чем это еще может быть связано? Только с ними, проклятущими. Раз крысы, то бишь наш директорат, приготовились бежать с бригантины, бригантине конец, это каждый пацан знает. Костя вздохнул. И что им здесь нужно? Столько кораблей, даже дрожь пробирает. А я-то надеялся, что все обойдется, покрутятся и уйдут. Да уж, вздохнул и я. Почти три десятка. Хватит, чтоб дюжину волк распылить. Теперь удивился Костя. Три десятка? Да их уже несколько сотен. Ты что, космодром не слушаешь? Я опешил. Сотен? Нет, не слушаю. Часа полтора уже не слушаю. Вот оно что. Мы дернулись бежать, едва услышали о первой волне инопланетных звездолетов. Они все прибывали и прибывали. Оказывается, выныривали прямо из пустоты, подчиняясь загадочной технике чужих. Ну и дела. Ты, дядя Рома, не иначе стронул камешек, который в итоге породил лавину. Ладно, буркнул я, собираясь с мыслями. Некогда разговоры разговаривать. Пакуй жратву и на борт, а я пока привод починю. А, догадался Костя, у тебя привод гавкнулся. Тот-то я смотрю, ты на горизонтали садился. Ненавижу горизонтальную тягу, вздохнул я. Но она меня сегодня спасла. Ты ее лучше полюби, проникновенно посоветовал Костя. А то в следующий раз спасать не станет. Он такой, мечтатель и добряк, улыбчивый и мягкий. Сначала я удивлялся, как он умудряется выжить среди наших местных волков с бластами. А потом однажды увидел его в драке. В Меркурии другой человек. В принципе, другой. 6 человек прирезал ножом, обычным ножом. Меркурий до сих пор помнит. Те 6, если на чистоту, были подонками и грабителями, настоящей волжской мразью. И были вооружены бластами, правда, пьяны в полный дупель. Они приставали к какой-то девчонке, оказалось, что Костя ее знает. Ну, он и ввязался. Директорат потом приговорил его к крупному штрафу. Но кое-кто из местных скинулся и помог Косте монетой. Эта 6 давно уже многим стала поперек горла. «Ты шевелись, шевелись», — посоветовал я. «Не приведи свет, принесет кого. Василевского и Семецкого уже застрелили. И заимку его разнесли в щепы. Да и мою, наверное, тоже. Меня плотный по-местному вызывал, ругался. Сейчас вся шваль за кораблями охотится. Надо взлетать от греха подальше». «Рома!» — ужасающе спокойным голосом позвал Чистяков. «Погляди-ка». Я, уже навострившись нырнуть в люк, обернулся и обмер. Костиной заимки, вздымая косматые пыльные шлейфы, тянуло несколько вездеходов. Кажется, колесных или гусеничных, но точно не гравиприводных. Тля! В груди сконденсировался неприятный холодок. Эдакая локальная Антарктида. «У тебя оружие есть?» «Есть!» — ответил Чистяков и быстро извлек из узкого кармашка устрашающих размеров нож. Сверкающий, зазубренный с незаточенной стороны, с продольными впадинами на лезвие. Я не нашелся, что ответить. У меня перехватило дыхание. А вездеходы быстро приближались.